«А ты мой пистолет там не видел?» — спросил я. «Нет, никаких пистолетов». «А ты что, свои где попало разбрасываешь?» «Угу». «Времени не было вернуться». «И еще, Сэм, хочу знать твое мнение». «О чем?» Я достал из внутреннего кармана странного вида и странного запаха сигаретку, прихваченную в Эль-Кучильо у маги со стола. Я не забыл переложить ее, когда менял костюмы. «Вчера подобрал», — пояснил я Сэму, — «перед тем, как идти к Нарди. Я даже успел несколько раз затянуться, но почувствовал, что что-то в ней есть. Может, туда чего намешано?» Сэм взял сигарету, надорвал ее с конца, посмотрел на табак и закурил. «Ты думал, марихуана?» «Нет, только нет». Проверил температуру воды и только после этого прошел к столу. «Если кто впервые увидит мой рабочий стол, то может подумать, что я огребаю штук 100 в год. Как бы не так. Но стол у меня солидный. Здоровенная громадина из красного дерева. Я приобрел его после одного удачно распутанного дельца, и он придает офису действительно деловой вид. Хотя, если признаться честно, я захожу сюда только чтобы забрать почту и покормить рыб. Ну и когда нет работы, сижу там и жду, не объявится ли клиент. Кроме стола есть еще один крутящийся стул. Это для себя. И два обычных обтянутых кожи для посетителей. А еще этажерка для папок с бумагами и книжный шкаф. В нем британская энциклопедия, сборники «Кто есть кто». Я вышел на Бродвей. Влажный тяжелый воздух приятно холодил лицо. Фактов у меня достаточно. Хватит, чтобы задать несколько имеющих отношение к делу вопросов. От некоторых из них она, возможно, закрутится, как змея.